На Дальнем Востоке, потому что, во-первых, там проще сохранять секретность, а раньше времени раскрывать свои планы и возможности ни перед кем нельзя. А во-вторых, потому что на Дальнем Востоке и так у империи мало сил и войск, так что лишние 200 тысяч хорошо обученных и вооруженных солдат нам не помешают. А какое вооружение у них будет? Самозарядные карабины, ручные и станковые пулеметы, своя артиллерия со временем бронемашины и по мере производства именно в эти части начнут в первую очередь поставляться наши грузовики. Сандро, ненадолго задумавшись, все же ответил согласием на это предложение. Он и сам уже задумывался об обстановке на нашем Дальнем Востоке, а кроме того, видел, что в Санкт-Петербурге ему будут вставлять палки в колеса. Дражайшие родственнички всеми правдами и неправдами старались потеснить его с отцом и братьями. Сейчас максимум, на что он мог рассчитывать, так это место командира миноносца. И сразу скакнуть в командующие целым новым родом войск, пускай и на задворках империи, но это в любом случае будет гигантский скачок. Этот Корнев был прав. Война будет в любом случае, и имея под своей рукой достаточно значительные и хорошо вооруженные и обученные силы, можно было хорошо себя показать, а после этого уже с триумфом возвратиться в столицу. К тому же, насколько он знал, строительство железной дороги через всю империю шло ускоренными темпами, причем в немалой степени благодаря именно Корневу и его компаньонам, так что вскоре путь из Санкт-Петербурга во Владивосток будет занимать максимум пару недель. Да и с Георгием у него хорошие отношения. Он, правда, не дружил с ним, как с Ники, но служить под его командованием тоже неплохо. Они молоды и не закостенели во взглядах, а вдали от столицы они смогут командовать так, как нужно им. Когда остальные опомнятся, будет уже поздно, да и стать родоначальником нового рода войск, пускай уже она в истории государства российского была, но сейчас-то ее нет. Морская пехота была впервые создана в России в 1705 году во время Северной войны со Швецией. «Вадим Игоревич, а какие будут корабли?» Это в разговор включился уже Георгий Александрович. «Как я уже говорил, первыми на очереди стоят миноносцы под видом сторожевых кораблей. Их будет 48 на обе флотилии, во Владивостоке и Мурманске, затем 24 эсминца. Они будут соответствовать легкому бронепалубному крейсеру второго ранга. Водоизмещение 5900 тонн, броня корпуса 50 мм, рубки 60. Вооружение 4 двухорудийные башни с орудиями калибра 120 мм, броня башен 60 мм и 2 четырехтрубных минных аппарата, скорость порядка 35-40 узлов. Потом 12 легких броненосных крейсеров водоизмещением 8000 тонн с бронированием 75 мм борт и 100 мм рубка. Вооружение 4 двухорудийных башни с орудиями калибра 8 дюймов главного калибра и 8 противоминных орудий калибра 100 мм в башенных щитах. Скорость 30-35 узлов. Это основное, но будут и тяжелые корабли немного. 12 штук в два этапа. 4 тяжелых крейсера водоизмещением в 40 тысяч тонн, броневым поясом в 250 мм и 300 рубки с 4-орудийными башнями калибра 12 дюймов и 10 120-мм двухорудийными башнями противоминного калибра. Скорость порядка 30 узлов. И в завершении 2 линкора водоизмещения 65 тысяч тонн, бронирование 375 мм корпус и 450 рубка. Вооружение 4 трехорудийные башни калибра 14 дюймов и 10 120-мм двухорудийных башен противоминного калибра. Скорость порядка 30 узлов. От услышанного Сандров пал в ступор. Георгий из предыдущих разговоров знал примерные характеристики тяжелого крейсера, но для Сандро это стало шоком. Крейсер водоизмещением в 40 тысяч тонн и 12 орудиями главного калибра в 12 дюймов, Когда самые новейшие броненосцы имели всего лишь 13 тысяч тонн водоизмещения и по 4 орудия главного калибра. Да только один такой корабль способен заменить собой эскадру обычных броненосцев. После этого Сандро решил до конца быть вместе с Георгием и этими сумасшедшими. В качестве эсминца взят переработанный лидер проекта 47, а в качестве легкого крейсера проект 26 «Киров».